Глава 50. Туту повернулась к нам с Джессикой. «Ну, мои новые музыканты, среди вас есть один очень опытный барабанщик, Кейси, и еще очень опытный мастер игры на укулеле, Майк. Они оба прекрасно знают эту песню. Просто следуйте за ними и наслаждайтесь». Я кивнул. Джессика бросила на меня взгляд и улыбнулась, потом занесла ладони над барабаном. Майк начал потихоньку наигрывать, к нему присоединилась Кейси, а мы с Джессикой последовали ее примеру. Туту начала медленно и ритмично раскачиваться. Ее бедра двигались в той мягкой, деликатной манере, которая отличает искусство гавайского танца. Девочки придвинулись поближе и тоже начали плавно покачиваться. Через несколько мгновений Туту начала в такт музыке рассказывать историю. «На реке и в океане, в свете солнца и луны, ищем новых приключений, тех, что радости полны. Мы все от мала до велика мир изучаем многоликий, и к новым приключениям спеша бежим сложить багаж в каноэ. Это первый шаг». О том, что надо начинать со сборов, знают все полинезийские искатели приключений. С пафосом произнесла Туту и воздела руки к небу. Кейси отчаянно забарабанила. Мы с Джессикой подхватили бешеную дробь. Девочки, которые до этого совершали плавные движения, следуя за Туту, теперь плясали вовсю, также воздев руки к небу. Туту улыбнулась и снова начала двигаться медленно и ритмично, покачивая бедрами под аккомпанемент укулеле. Когда наша бешеная барабанная дробь притихла, она подняла руку и провела ею по груди. «Начнем же нашу сказку о глупом моряке, что в путь не мог пуститься, все вещи собирал. Свалил пожитки в кучу, гадал, что взять с собой, что важно, что не важно, никак не мог понять. Оставить напоследок решил копье, весло, свой серф и шляпу, словом, все нужное ему. Уже и вся деревня на пляже собралась, и каждый с жаром спорит о том, что взять с собой. Вон то, не то, а это, да нет, бери вон то. Тем временем каноэ все там же на песке. Возьми не то, а это, кричат наперебой, гораздо плавать в спорах, а в море ни ногой. Так длились час за часом, и ор, и шум, и гам, а наш глупец пытался всем сразу угодить. Сто раз, а то и больше он складывал багаж, но нужное, как прежде, на берегу лежит. «Бери не то, а это!» — советчики вопят. «Не слушай их! Вот это!» И ладу снова нет. «Все важное последним!» — упорствует моряк. Летят минуты мимо, каноэ все лежит. Час, день, неделя, месяц — в затылке чешет он. Да как же это сделать? Проблема из проблем. Вдруг капля с неба, плюх, теперь уж не до моря. Настал сезон дождей. Уга-уга-уга-уга, уга-уга-уга-уга, нараспев завел Майк. Эмма и София стали ему вторить, гримасничая, словно обезьянки. Кейси улыбнулась и кивком показала, чтобы мы присоединились к распеву. Мы послушались, с трудом удерживаясь от хохота, наблюдая за девочками и подтягивая общему уга-уга. Голос Туту стал громким и драматичным. «Разгневалось небо, и ветер вдруг задул». Как только Туту произнесла эти слова, Эмма и София повернулись друг к другу, набрали в легкие воздуха и принялись дуть изо всех сил, и сразу же расхохотались. Я рассмеялся и повернулся, чтобы взглянуть на Джессику. Она тоже дунула мне в лицо. Я расхохотался еще пуще. «Уга-уга-уга-уга, уга-уга-уга-уга». Снова напевая, Туту замедлила темп, и в голосе ее зазвучала глубокая печаль. «Гром гремит, и ливень льет, прочь моряк спешит, а его мечта, забытая, на берегу лежит». Когда Туту допела последнюю строку, Эмма с Софией прекратили танец, пожали плечами, скроили грустные рожицы и громко, разочарованно воскликнули: «О-о-о-о!» Это было так забавно, что мы опять не удержались от смеха. Когда их «о-о-о» замерло, Туту улыбнулась и снова начала покачиваться и петь. Девочки подхватили ее танец. «Простак моряк усвоить не смог простой урок. Все нужное в каноэ сначала положи, а остальное после, подумав хорошенько, зачем оно тебе. Запомни эту сказку о глупом моряке».